Тайна Коко. Санта-Цицилия, небольшой городок в Мексике, родной дом Мигеля, мальчика с большими мечтами. Он хочет стать музыкантом, как его кумир Эрнесто де ла Крус, автора знаменитой песни «Не забывай». Но семья Мигеля против. Они ненавидят музыку. Так повелось с тех пор, как много лет назад прапрабабушку мальчика Имельду бросил ее муж-музыкант. «Наверное, мы единственная семья в Мексике, которая не выносит музыки», — жалуется Мигель. Он может свободно разговаривать только со своей прабабушкой, мамой Коко. Наступил День мертвых, самый главный праздник года. Дома у Мигеля подготовка к празднику в разгаре. Но тут его пес Данте роняет фотографию прапрабабушки Имельды и ее мужа, разбивая стекло. Но мальчика ждет сюрприз. Оказывается, фотография была сложена, и теперь видно, что муж Имельды держал в руках гитару. Голова на фото оторвана, но ошибиться невозможно. Это знаменитая гитара Эрнесто де ла Круса. Это значит, де ла Крус — прапрадедушка Мигеля. Мальчик твердо решил. Он примет участие в музыкальном конкурсе и покажет всем, на что способен. Поэтому он забирается в мавзолей Эрнесто де ла Круса, где хранится гитара музыканта. Мигелю очень нужен инструмент для выступления, и вообще, он только его одолжит на время. «Я выступлю на площади, как вы тогда», — говорит он портрету великого Эрнесто. Мальчик достает гитару. Но стоит ему провести рукой по струнам, происходит что-то необыкновенное. Вокруг него поднимается вихрь золотых лепестков. Мигель вдруг стал невидимым. Его не может разглядеть ни одна живая душа, кроме пса Данте. А вот мертвые, они видят мальчика очень даже хорошо. Мигель узнает тетю Розиту и дедушку Хулио, дядю Оскара и дядю Филиппе. «Какой-то он не мертвый на вид», — говорит тетя Виктория. «Так ведь не очень-то и живой», — возражает тетя Розита. «Куда пропала Имельда? Мы без нее не разберемся», — говорит дедушка Хулио. Но мама Имельда застряла на границе миров, потому что Мигель скинул ее фотографию с алтаря. Значит, остается только одно. Вся семья должна отправиться к ней. А для этого нужно пересечь мост, соединяющий мир живых и мир мертвых. Мигель в восторге от мира мертвых. Здесь столько света и цвета. Но, к сожалению, выясняется, что мальчик проклят. Он украл у мертвого гитару, и если до заката не вернется в мир живых, останется здесь навсегда. Чтобы избежать этого, кто-то из родных должен его благословить. Имельда готова это сделать, но с одним условием. «Ты больше никогда не возьмешь в руки гитару». С этим Мигель не может смириться и убегает. Он должен найти Эрнесто де ла Круса. Он ведь тоже его предок и может дать мальчику свое благословение. По дороге Мигель встречает Гектора, который говорит, что знаком с Эрнесто. Вот это удача! Гектор обещает отвезти к нему Мигеля, но с одним условием. Когда мальчик вернется в мир живых, он поставит на алтарь фото Гектора. Так его не забудут. Гектор помогает Мигелю притвориться мертвым. Накладывает на него грим. «Та-дам!» — говорит он, довольно оглядывая мальчика. «Мертвее мертвого!» «Хотите добраться до Эрнесто? Участвуйте в музыкальном конкурсе на площади де ла Крус!» — сообщает какая-то душа Мигелю и Гектору. «Победителю разрешат выступить у него на вечеринке». «Это их шанс!» Мигель просто обязан выиграть конкурс. Мальчик медлит, но затем начинает песню. И его выступление встречают овациями. Но долго радоваться Мигелю не приходится. На площади появляется его семья. Они твердо намерены вернуть его в мир живых. Мальчик снова сбегает, и после долгих приключений ему, наконец, удается пробраться в дом к Эрнесто. Певец встречает его очень тепло и всем гостям представляет как своего праправнука. Мигель очень счастлив, наконец, познакомиться с Эрнесто. «Вы никогда не жалели, что выбрали музыку, бросив все остальное?» — спрашивает он певца. «Каждый должен следовать зову судьбы», — отвечает музыкант. «Мы ведь с тобой артисты, Мигель. Весь мир — вот наша семья». Но внезапно на вечеринке появляется Гектор. Он раскрывает ужасную правду. Автором знаменитых песен де ла Круса был не сам певец, а Гектор. Они выступали вместе, пока Эрнесто не отравил Гектора и не украл все его песни. Эрнесто в ярости. Он не допустит, чтобы Мигель вернулся в мир живых и рассказал всем правду. По его приказу мальчика и Гектора бросают в глубокую пещеру. И здесь Мигеля ждет еще одно открытие. Человек на фотографии, которую мальчик уронил, не Эрнесто, а Гектор. А мама Коко, любимая прабабушка Мигеля, дочка Гектора. Песню «Не забывай» музыкант написал для своей маленькой дочки. Мигель должен показать ей фотографию Гектора, чтобы она его вспомнила. К счастью, Имельда и другие родственники вызволяют Гектора и Мигеля из пещеры. Имельда тут же узнает Гектора. Это он бросил ее одну. Но Мигель объясняет ей правду. «Он собирался вернуться к вам с Коко, но де ла Крус его убил!» Тем временем Гектор начинает исчезать. Это случается с теми, кого забывают в мире живых. Мама Коко должна увидеть фотографию Гектора и вспомнить его. Но фото в руках де ла Круса. «Мигель, если мы поможем тебе вернуть его фотографию, ты согласишься вернуться домой и забыть про музыку навсегда?» — спрашивает Имельда. «Так и быть. Семья мне дороже», — соглашается мальчик. Родственники пробираются на выступление де ла Круса, и как только Имельда видит его, то сразу же бьет туфлей по лицу. «Это за то, что ты убил любовь всей моей жизни!» Эрнесто загнан в угол и пытается избавиться от Мигеля насовсем, но все это записывается на камеру, и все зрители видят, какой он на самом деле. А Гектор продолжает исчезать, ведь Коко совсем старенькая и забывает его. Мигель просто обязан вернуться до восхода солнца. Имельда благословляет Мигеля без каких-либо условий. Мальчик возвращается в мир живых, но фотографии Гектора у него нет. Надо найти способ напомнить Коко об отце. Мигель хватает гитару и поет прабабушке песню «Не забывай». На ее лице медленно появляется улыбка. «Мне папа часто пел эту песню», — бормочет мама Коко. Оказывается, она хранила его фотографию. Теперь память о Гекторе не исчезнет, а семья Мигеля поняла, мальчику суждено быть музыкантом. Они больше никогда не встанут на пути к его мечте.